Глава 5. «Вы меня напугали!» Я подняла кисть, кашлянув. «Я не хотел. Приятно наблюдать за художником во время работы». Он не спеша двинул ко мне. Я переминалась с ноги на ногу, не зная, что говорить. Карташов остановился довольно близко и, глядя в глаза, продолжил. «У тебя такой отрешенный вид. Глаза блестят. И еще ты постоянно закусываешь губу». Я только сглотнула. Мне кажется, или этот разговор меньше всего походит на ничего не значащий. Кирилл так на меня смотрит и говорит с такими интонациями, что я начинаю чувствовать себя голой. Ну, правда, предостережения ветра не помешают. И извините, я заикнулась, делая шаг назад. Когда я пишу, то не замечаю ничего вокруг. И в данный момент не замечаю подтекста в словах. Не замечаю, не замечаю, и выгляжу поэтому как дурочка. Кирилл, кажется, понял, что я притворяюсь, потому что усмехнулся, дернув бровями. Почему на обед не пришла? Была не голодна. Я отвернулась, решив вернуться к работе и дать таким образом понять, что занята. Наклонилась за краской, но тут же выпрямилась, поняв, что демонстрирую свою пятую точку. Даже сказать ничего не успела. Кирилл оказался у меня за спиной. Я застыла, а он проговорил на ухо. «Значит, сейчас ты уже точно голодна. Ты ведь поужинаешь с нами, Ирина?» Его дыхание щекотало кожу. Я выдохнула, подумав, что раньше такие ситуации только в кино видела, когда мужчина оказывается рядом, и его близость полностью дезориентирует. Мне всегда казалось, что это только киношный прием, безусловно, красивый, будоражащий сознание. А теперь я сама жертва этого приема. То бледнею, то краснею, не знаю, что говорить. «Да, поужинаю», — кивнула, не оборачиваясь. Кирилл отошел, и я почувствовала облегчение. «Ты что-то хотела?» Я недоуменно обернулась и поняла, что слова предназначались не мне, а домработнице Ане. Неловко. Интересно, как давно она тут стоит? Алена Дмитриевна просила Ирину зайти к ней. Аня явно пыталась говорить ровно, но в голосе сквозили эмоции. «Сейчас приду», — быстро сказала я, не глядя на нее. Даже рада была, что появился благовидный предлог смыться хотя бы из студии. Выйдя из комнаты, я потопала к кабинету, качая головой. Ситуация какая-то неприятная. Я работаю в доме семейной пары, где муж гуляет направо и налево, спит с домработницей и вроде не прочь замутить со мной. А я еще веду себя как кисейная барышня. Держу ситуацию в подвешенном состоянии, вместо того, чтобы дать мужчине понять, что между нами ничего быть не может. Стукнув в дверь кабинета, я заглянула внутрь. «Заходи, милочка». Савицкая поманила меня рукой. «Как идет работа?» Странно, что дама даже не заглянула ни разу посмотреть. Сразу думается, что студия просто очередная прихоть, и не настолько уж она ей нужна. Хорошо. Я подумала, зачем тебе таскаться туда-сюда? Оставайся на время работы в доме. Комнату я тебе выделю, голодной тоже не будешь. Я малость обалдела. Это она хочет, чтобы я вкалывала днем и ночью, что ли? Иначе с чего такие предложения? «Не подумай, что я хочу поскорее от тебя избавиться». Савицкая хихикнула, словно прочитала мои мысли. «Как раз наоборот. Пытаюсь создать комфортную обстановку. Посмотри, какая у нас красота. Бабье лето, природа. Есть лодка и свой причал. Опять же, большой дом и сад. Мне бы хотелось, чтобы ты пропиталась энергетикой этого места и смогла передать ее студии». Дальше Савицкая перешла на тему энергии и разглагольствовала минут 15. Я старательно делала вид, что слушаю, а сама думала, соглашаться на ее предложение или нет. С одной стороны, проблемы как таковой не существует. Ехать мне недалеко, пробки на скутере объеду. И так я имею возможность меньше контактировать с Карташовым. С другой стороны, он ведь интересен ветру. Настолько, что тот пропихнул меня в этот дом. Живя здесь, я могу узнать что-то интересное или важное, ибо очевидно, что пока я работаю, вынюхивать мне некогда. «Серьезно?» – язвительно хмыкнул внутренний голос. «Ты что, заделалась в личной помощнице Ветрова?» Вынюхивать она собралась. Следовало признать, дело было не только в ветре. То есть не только в его интересе. Был еще мой. Я хочу узнать, что за дела у Саши с Карташовым. И почему ветер отправил именно меня? Действительно совпадение или была другая цель? Иначе к чему все эти разговоры о боли и искушении? Складывалось ощущение, что ветер и в клуб меня потащил, чтобы я на Кирилла посмотрела. Хотя и непонятно, к чему все это. Но у меня появится отличный шанс разобраться. Ужин был в 8. Я переоделась и спустилась вниз, испытывая неловкость вперемешку с любопытством. Все уже были в сборе. Во главе стола сидел Кирилл, напротив него Алена Дмитриевна. Я села сбоку от нее, бросив взгляд на женщину, сидевшую рядом с Кириллом. Сходство с Аленой Дмитриевной было очевидным. Значит, это ее сестра, жена Карташова. Женщине было около 40. Худощавая, миловидная, симпатичная. Косметикой не пользуется, не пытается скрыть возраст. Наверное, в молодости ее можно было назвать красавицей. Но сейчас она выглядела поникшей, апатичной. И это портило впечатление. Одета была в невзрачное платье, светлые густые волосы были собраны в хвост, пряди, выбившиеся из него, падали на лицо. А еще у нее был грустный взгляд, как будто направленный в себя. Словно она не в этом мире, а в каком-то другом. И то, что ее тело находится здесь, это просто факт, с которым приходится мириться. «Ого!» – фыркнул голос внутри. Кто-то перенял ветровские замашки. Я поморщилась, потому что с этой мыслью была согласна. Сейчас я не просто смотрела на женщину, а словно пыталась понять, что она прячет за своей маской. И мне почему-то было ее жаль, и хотелось как-то поддержать. «Ирина, знакомься», — вернула меня в реальность Савицкая. «Это моя младшая сестра Ольга и ее муж Кирилл. Они живут в другой половине дома». «Приятно познакомиться», — улыбнулась я. Ольга быстро улыбнулась в ответ, бросив взгляд, но вряд ли увидев меня. Кирилл усмехнулся, говоря: «Взаимно, Ирина. Раз уж вы к нам на какое-то время, давайте перейдем на «ты». Нашей семье не принято выкать». В этот момент Аня как раз ставила передо мной тарелку. И взгляд у нее был такой, что впору было занервничать. Не подсыпала ли она яд в блюдо? Я улыбнулась ей и Кириллу, взяв столовые приборы, и пожелала всем приятного аппетита. В целом ужин прошел неплохо. Я не была в центре внимания, только изредка ловила взгляды Кирилла и Ани, стоящей в стороне. Савицкая привычно взяла беседу на себя, Карташов поддержал, мы с Ольгой молчали. Она вообще, по-моему, не слышала толком, о чем речь, пребывая в своих мыслях. После ужина я засобиралась домой, нужно было собрать вещи для переезда. Аня проводила меня до двери, словно боялась, что Карташов перехватит по дороге. Такая назойливость напрягала. Интересно, Кирилл это замечает? А его жена замечает, что он спит с домработницей? И есть ли ей до этого дело? По виду ни за что не сказать, что между ними есть хоть какие-то чувства. Даже дружбы не заметила. Кирилл относится к ней как к пустому месту, а ее как будто это устраивает. Она и сама не стремится общаться с ним. Они ни разу не переглянулись за время ужина, не говорили и ушли отдельно друг от друга. Так что, кажется, ветер прав. Их союз основан не на любви, а на какой-то взаимовыгоде. Савицкую это, видимо, тоже устраивает. С Кириллом она общалась дружески, сестру предпочитала не замечать. Странное семейство, одним словом. Если они что-то скрывают, возможно, именно это ветер и хочет разведать. «Ничего не знаю». Саша улыбнулся, сделав глоток чая, достал набор для самокруток. Сам ветер удачно поджидал меня в моем же доме, развалившись в кресле с книгой в руках. Я коротко передала ему события дня, промолчав про нюансы нашего с Карташовым разговора в студии. К делу это не относится, сама разберусь. Но вот мои вопросы остались без ответа из-за категорического отказа ветра. «Военная тайна. Забыла?» – напомнил он мне, сворачивая самокрутку. Вроде была профессиональная. Уровень секретности возрастает с каждым днем. А вдруг я сама узнаю? Что? То, что ты хочешь знать. Буду у них жить, а тебе ничего не расскажу. Одна буду посвящена во все их тайны. Ветер весело рассмеялся, сунув самокрутку в рот, прикурил от спички и спросил. Решила заделаться в шпионке? Ничем его не проймешь, а? Остается только сердито сопеть и пытаться понять, доволен он моим переездом или нет. Так ты хочешь, чтобы я рассказывала тебе, что происходит в доме Савицкой? Ветер выдохнул в сторону, разглядывая меня. Только не сериальные страсти про обманутых домработниц. Не увлекайся, Ирен. Всегда помни, что человеческая фантазия склонна к преувеличению. Этим приемом пользуются в кино. Там все действия на грани, высшей точки своего проявления. Человека тянет к подобному. Но когда он сталкивается с этим в реальности, далеко не каждая человеческая природа способна выдержать. В этом вечный конфликт реального и вымышленного. Фантазия толкает нас на поиски неизведанного высшего наслаждения, которое в итоге оказывается неподъемной ношей за своей безграничности и убивает нас. Я только головой покачала. Нет бы сказал просто, меньше выдумывай, больше опирайся на факты. Ему же надо во всем отыскивать глубинные смыслы. Сам лучше бы на факты опирался, он же детектив, в конце концов. Хоть и странный. Я хихикнула этой мысли. Ветер дернул бровью, но комментировать не стал. Затушив окурок, поднялся со словами. Мне пора. Будем на связи. Проводив его некоторое время, я пялилась в окно. Как бы ветер ни отшучивался, дело все же было нечисто. Что-то ему точно нужно. Только что? Компромат на Кирилла? Чистосердечное признание в незаконных делах? Это точно не ко мне. Тогда что? Что я могу найти или узнать эдакого, находясь в загородном доме Карташовой и Савицкой? Ответа не было. Зато желание докопаться до истины хоть отбавляй. Будет ли этому рад ветер, не знаю. Но я определенно не прочь покопаться в семейных тайнах. Утром я вылезла из такси с небольшим чемоданом с вещами. Аня встретила меня, демонстрируя холодную неприязнь. Не удивлюсь, если она уверена, что я перебралась к ним, чтобы замутить с Карташовым. Но он мне действительно нужен, только для других целей. И слава богу, что этот факт никому в голову не приходит. Моя комната располагалась на втором этаже в крыле Савицкой. Судя по всему, типичная гостевая. Кровать, шкаф, кресло и тумбочка. Ничего лишнего. Ванная и туалет находятся в конце коридора, пояснила Аня. Две последние двери. Кроме вас на этаже никто не живет. За стол обычно собираются в одно и то же время. Она перечислила часы, я только молча кивала. Если что-то поменяется, я сообщу. Есть какие-то вопросы? Нет, спасибо. Все понятно. Я дружелюбно улыбнулась, но Аня осталась холодна. Кивнув, удалилась, а я, переодевшись, отправилась в студию. На обеде были сестры Савицкие и я. Кирилл, судя по всему, на работе. Я надеялась быстро поесть в тишине, но Алена Дмитриевна завела разговор об абстрактном, отчего аппетит стал пропадать. Я решила поменять тему. Если уж мне тут все равно жить какое-то время, я не хочу сойти с ума от эзотерического бреда. «У вас очень красивый и необычный дом», – заметила Савицкая, когда появилась возможность. «О, у него богатая история!» Дама с удовольствием подхватила тему, а я вздохнула с облегчением. «Дом построил наш прадед. Он был фанатом рыцарства и имел деньги, то есть мог позволить себе подобную причуду – построить дом, похожий на рыцарский замок. Дед вырос тут и обожал этот дом, вкладывал в него средства, чтобы держать на плаву. А вот мой отец, напротив, относился к дому как к дорогому и ненужному чудачеству. Он сбежал отсюда, как только появилась возможность. Во времена его молодости земля тут еще не стоила миллионы». Алена Дмитриевна хихикнула. «Это был небольшой пригородный поселок с маленьким ларьком и щебенкой вместо дорог. Захолустье, несмотря на то, что до города рукой подать. Наверняка он бы избавился от этого дома, если бы к моменту смерти деда земля не взлетела в цене. И было ясно, что она будет только расти. В итоге рыцарский замок стал летней дачей. Ухода за ним было мало, он обветшал и требовал ремонта. Я была влюблена в него с детства, с удовольствием проводила здесь каникулы. В нем удивительная энергетика, мистический дух, будоражащий сознание. В общем, как только смогла, я занялась его восстановлением. И сразу переехала сюда жить. «Здорово», — сказала я и повернулась к младшей Савицкой. «Вам тоже нравится этот дом, Ольга?» Ольга вскинула на меня одновременно удивленный и недоуменный взгляд, словно сам факт того, что к ней обратились, был чем-то невероятным. Савицкая, кстати, тоже такого не ожидала и нахмурилась, глядя на сестру. Той пришлось выдавить улыбку и ответить. «Дом, безусловно, прекрасный». Она продолжила есть, давая понять, что разговор окончен. «Да уж, сестры вообще не просто земля и небо». «А вы могли бы мне его показать?» – повернулась я к Алене Дмитриевне. «Когда у вас будет свободное время?» «Конечно, милочка!» Савицкая улыбнулась, и я поняла, что эпизод с Ольгой не сыграл роли в ее отношении ко мне. «В один из вечеров я проведу тебе экскурсию». Я благодарно кивнула, никак не ожидая, что эта тема внезапно всплывет во время ужина. Я сидела и пялилась в тарелку, чувствуя на себе взгляды вернувшегося с работы Кирилла. Слава богу, Савицкая болтала без умолку. Ольге было привычно плевать на происходящее. А к Аниному взгляду я уже успела привыкнуть. Оставалось только пережить Кирилла, потому что каждый раз, когда я поднимала глаза, натыкалась на него. Мужчина смотрел насмешливо, но только этим и ограничивался, то есть в беседу не вовлекал. Я уже надеялась, что все так гладенько и кончится. Но тут Алена Дмитриевна высказалась о моем интересе к дому. Кирилл перевел на меня взгляд, и я забормотала. Как художнику мне интересно посмотреть на дом такой постройки. Карташов вздернул бровь, но ничего не ответил. Савицкая же продолжила. Но только не сегодня. Совсем не тот настрой. Я могу показать, заметил Кирилл, а я подавилась и закашлялась. Ты ничего не знаешь о нем, хмыкнула Савицкая, даже не догадываясь, что спасает меня. Тут в каждой комнате история моей семьи. Я бы с удовольствием послушала. Я изобразила восторг. Кирилл усмехнулся и, качнув головой, продолжил есть. В общем, учитывая такое внимание к моей скромной персоне, я сочла разумным провести остаток вечера в комнате. Мучила книгу, но сосредоточиться было сложно. Этот дом определенно детище Савицкой. Она в него влюблена, вбухала кучу денег, чтобы восстановить. А вот Ольге дом как будто до фонаря. Однако они обе живут здесь. Хотя что мешает поселиться в городе, где не надо будет терпеть чудачеств старой эзотерической девы и притворяться, что тебя все устраивает? Это ну очень странно. Около 10 я отправилась в ванную. Она находилась в конце коридора. Скорее всего, стену, разделяющую половину дома, построили как раз по приказу Савицкой, чтобы отделить жилплощадь одной семьи от другой. Есть в этом умысел или просто они пытались таким образом не мешать друг другу? Сестры не лазят, не общаются. Ольга вообще ведет затворнический образ жизни. При этом у нее красивый, успешный муж, с которым она тоже толком не общается. Почему они вместе? На чем держится их брак? И почему сестры не разъедутся, если им так некомфортно? В конце концов, если дом принадлежит обеим женщинам, Ольгина часть никуда не денется, если она не будет тут жить. Да, я определенно чего-то не понимаю. Помывшись, я надела пижаму и, забросив вещи и полотенце на плечо, вышла в коридор, где через мгновение оказалась прижата к стене горячим телом Кирилла.